Глава 52. Три дня спустя Анни припарковалась у дворе фермы в синей жандармской форме с ноутбуком в руках. «Привет, Анни. Спасибо, что приехала. Она бы не добралась до участка». «Еще бы я не приехала. Ты немало сделал для женщин, когда был в Тулузе. А сейчас ты где работаешь?» «Здесь». «Здесь? На ферме?» «Новая жизнь. Полная смена курса». «Ты выглядишь получше». «Получше». «Расслабленный. Меня это радует». «А ты как?» «По-прежнему. Знаешь, насилие по отношению к женщинам в этой области перебоев не бывает. Анни была единственной из коллег, к кому я испытывал симпатию. Она работала в отделе, который специализировался на актах насилия по отношению к женщинам. Я часто направлял пострадавших к ней, потому что она умела слушать. Не я. И потом я был мужчиной. Между женщинами откровенное признание более естественно. При нашей первой встрече во время однодневного курса по работе с жертвами сексуального насилия, который она читала нам, интернам, когда она излагала основные принципы, я задал ей несколько вопросов, правда, в частном порядке у кофеварки. Прежде чем ответить, она заметила, что от меня исходит отрицательная энергия, и что это не так уж неисправимо, по крайней мере, для некоторых. Возможно, она пыталась таким образом подтолкнуть меня к работе над собой, дабы улучшить мои навыки общения. Это так бросалось в глаза, или она была наделена исключительной прозорливостью? Существует два вида антипатичных людей. Лохи, которые забывают о необходимости интерактивного взаимодействия между индивидуумами одного социума во имя существования и развития вышеозначенного социума, и те, которые страдали, а потому защищаются от пресловутого социума, полагая, что вдали от него им будет не так плохо, а сам социум без них станет более благополучным и сбалансированным. Во втором случае антипатичность сочетается с почти болезненной робостью и чувствительностью. Как правило, индивидуумы второго типа пытаются укрыться и компенсировать недостаточность социальных связей уходом в артистические сферы, такие как музыка или живопись, или же глубокой потребностью в общении с природой. И все это обычно сочетается с очень высоким интеллектуальным коэффициентом, чем частично и объясняется их поведение, основанное на самоизоляции, инстинктивной, но продуктивной и внутренне богатой, что делает их, в отличие от лохов, очень интересными людьми, но людьми замкнутыми, а значит, одинокими. Наверняка к концу ее тирады глаза у меня стали, как у копченой селедки, ведь я еще ковылял где-то в середине. Понимание отставало от звука, как при плохой связи с другим краем света. Вы наверняка относитесь ко второй категории. Это видно по вашим глазам. Значит, она читала по лицам людей, как пальцы слепого считывают текст по Брайлю. Я так и остался стоять, не сгоняя суровых морщин со лба, но почувствовал, что меня понимают. В дальнейшем мы часто сотрудничали. Я предложил Мари, чтобы они поднялись поговорить в спальню, там им будет спокойнее. Я грудью защищу их от любого, кто попытается проникнуть в дом. К чертям, корову, хряка и телка, осеменителя, эксперта молока. Не допущу я даже паучка, чтобы Мария довериться смогла. Черт, это заразно, что ли? Можно подумать, сама долина навевает лирические думы своим обитателям. Марии со своими хокку, Антуан и его александрийские стихи, и Сюзи. Сюзи сама по себе была поэмой. Мария спустилась с покрасневшими глазами и кривой улыбкой. Той, которая означает, что полного облегчения не наступило, потому что оно недостижимо, но долг выполнен, и воздушный шар освободился от части груза, чтобы подняться повыше. Анни уехала, поцеловав меня на прощание и шепнув на ухо, что Марии Берже наверняка может служить отличным противоядием от антипатичности.